Глава 5. Генерал. Любой человек с годами задумывается о том, что именно отбирает у него старость. Уходит энергичность, тело покидает сила, и то, что так легко давалось в юности, кажется невозможным в среднем возрасте, не говоря уже о старости. Но практически никто, за исключением внезапно заболевших людей, не понимает глубины этой пропасти. Изменения происходят постепенно, и мы привыкаем к потерям, относясь к ним обыденно. Болело все в буквальном смысле этого слова. И боль была не чета той, что приходит от усталости или ранения. Там все понятно. Осознание временности этих ощущений работает как мощное обезболивающее. А в данном случае надеяться было уже не на что, и контраст ощущений попросту пугал. Старость не радость, по-другому и не скажешь. Рассматривать старое и дряблое тело как-то не хотелось, но случайный взгляд показал, что все не так уж плохо. Да, это был старик, но вполне крепкий, и обстановка в комнате говорила, что он еще ого-го. Новая память постаралась шарахнуть меня всем объемом доступных сведений из жизни этого человека, но я уже привычным усилием воли пресек эту попытку, отдавая предпочтение текущей информации. Пентаграмма на полу и россыпь знаков на теле были стандартными, а вот интерьер помещения вызывал интерес. Особо интриговала композиция из большой кровати и закутавшийся в прозрачный пеньюар Хтарки. Это что-то новенькое, явная обстановка бордельного номера и наряд Яны не оставляли вариантов, а сделанные выводы не позволили удержаться от улыбки, что тут же было замечено девушкой. «Будешь скалиться, я тебе кое-что оторву», — грозно заявила Яна, но не удержавшись, все же завернулась в покрывало. «Ну вот, взял и все испортил», — наигранно вздохнул развалившийся в глубоком кресле Карн. «Скажи, Ван, ты можешь хоть раз появиться нормально, без скандала?» Только сейчас я заметил, что кроме нас с милой Хтаркой в комнате находится почти вся команда, за исключением графа. До моих слов все занимались созерцанием, что неудивительно. Яна в прозрачном пеньюаре — это нечто сверхъестественное. «Карн, хоть убей, но не могу объяснить, почему вид твоих бакенбардов вызывает у меня желание сделать какую-нибудь гадость». Не остался я в долгу, с кряхтением поднимаясь на ноги. Судя по тому, что Карн, Лован и профессор были одеты, ворох одежды на стуле принадлежал мне, или точнее генералу Рольду Сакнару. «Вот террас. Это куда ж мы полезли-то, а?» В небольшую, открытую чисто автоматически щель ринулась память генерала. Марши, битвы и победные загулы бравого вояки в кабаках и борделях могли объяснить многое в его личности, если бы это кого-нибудь интересовало. Сейчас меня, а если быть точнее, нового главу княжеской охранки, занимали дела императора и Дари. Ну не для простой же компрометации старого генерала Яна разыгрывала из себя проститутку. Копаясь в полустертых обыкновенным склерозом воспоминаниях, я пытался натянуть на себя одежду генерала, но получалось это плохо. И не только потому, что такой фасон мне не был привычен. Сказывалось состояние суставов и немаленький животик. Граф, как всегда, появился подобно урагану. Двери с треском распахнулись, и в комнате сразу стало тесно от вскочивших на ноги боевиков. Урген не стал проявлять подобострастие и продолжал стирать свои художества с досок пола. Я тоже суетился, потому что был занят очень важным делом – натягиванием носков, которые больше напоминали шерстяные чулки. «Яна, в чем дело?» — хмуро осведомился граф. Девушка моментально отбросила покрывало, вновь позабыв о стеснительности, и начала помогать мне облачаться в генеральский камзол. Довольно просторно, специально для немного обрюзгшего тела, пошитая одежда сидела хорошо и выглядела импозантно. Хотя генерал и не был любителем красоваться, статус все же обязывал его посещать дорогих портных. А вот из украшений на нем был лишь перстень с силуэтом готовящегося к броску зверя. О том, что Хтарка обладает злопамятностью и характером камышовой кошки, напомнил довольно крепкий захват очень изящными пальчиками одной очень ценной части генеральского организма. Пронзительный взгляд и хищный прищур обещал много ярких впечатлений, и я в очередной раз напомнил себе, что женщины, тем более такие, как Яна, никогда не забывают обид и не очень хорошо помнят добро, впрочем, я знал, что это больше показное. «Солнышко, не повреди там ничего. Вдруг тебе придется этим воспользоваться». Короткая борьба взглядов была объявлена Хтаркой боевой ничьей, и она продолжила одевание моей тушки. Граф некоторое время наблюдал за нашим боевым флиртом, но терпение его было не бесконечным. «Ван, не тяни. Ты наверняка понял, для чего мы тебя вызвали. Не знаю, что вам известно, но императору и еще десятку высших дворян империи обещали нечто очень ценное». «И что же?» – терпеливо спросил Гвиери, всем своим видом показывая, что эта выдержка – явный суррогат. Император дошел до потолка долголетия, которое могли обеспечить местные целители. А вот Дарье предлагают некий эликсир, который отсрочит смерть еще на пару десятилетий. За это они хотят проход некоего войска через территорию империи для захвата княжества. «Какого войска?» – тут же подобрался кровавый морж. «Этого генералу не сказали». «Ну и какая от тебя польза?» – психанул граф. «Да уж, если он так нервничает, ставки высоки, как никогда. Но это еще не повод хамить всем подряд». Желание делиться с графом информацией и сна о Даре как-то сразу пропало. «Спросит, скажу, а на нет и суда нет. И все же лучше постараться быть полезным, иначе граф Карнуфас и улетит моя душа белым лебедем обратно в камень. А не хотелось бы, от последних каменных воспоминаний меня зябко передернуло». «Граф, давайте обсудим все спокойно. Решение использовать генерала вы приняли наверняка не просто так. Хотелось бы знать, почему именно это тело?» Граф опасно сузил глаза, поэтому пришлось добавить убедительности. «Ваша милость, не забывайте, что я из другого мира и могу посмотреть на вещи как бы со стороны». «Хорошо», — искривив рот в недовольной гримасе, согласился кровавый морж. Ситуация была настолько несвойственной для графа, что его подчиненные буквально застыли, боясь привлечь начальственное внимание. «После твоего предупреждения мы начали искать информацию через контакты в империи, и выяснилось, что император тайно принимает во дворце послов Дари. После этих встреч происходит совещание, на которое приглашаются три герцога и несколько самых влиятельных и самых старых сановников империи. Теперь-то понятно, почему там собирались именно старики. Генерал тоже вхож в этот тайный совет. Кроме того, он является другом юности самого императора. И последний довод. Из всего этого списка генерала легче всего захватить. Все остальные имеют слишком мощную охрану. И после всего оказывается, что ты ничего не знаешь. И весь захват, очень рискованный, кстати, ничего не дал». «Ну, почему же ничего?» – возразил я с максимальной уверенностью в голосе. «Во-первых, есть возможность попытаться разговорить императора. Во-вторых, если я ничего не путаю, генерал имеет влияние в армии, что позволяет нам сделать пару превентивных шагов». «И что все это значит?» – нахмурился граф. «Извините», – заговорился. «Я судорожно искал выход, пользуясь своими знаниями и несмотря на боль памяти генерала. Предположим, в сторону княжества движется какая-то армия». «Вот в том-то и дело, что какая-то, мы же ничего не знаем», – скрипнул зубами граф, а его подчиненные побледнели. «Правильно, ребята, подобные проявления начальствующей слабости – очень опасное зрелище. Оно может иметь неприятные осложнения для здоровья случайных свидетелей. В данном случае не суть важна какая, я постарался вернуть моржа в конструктивное русло. Что сделает император при появлении этой армии? Отправит им проводника или, может, придаст в подчинение пару легионов?» «Нет, конечно. За такое он тут же получит сразу несколько рокошей. Ведь враги пройдут по территории империи и в конечном итоге нападут на формального вассала, а герцогам это может не понравиться», — ответил граф, недовольный тем, что должен объяснять прописные истины, но слушать стал внимательнее. «Именно поэтому он до сих пор не напал на княжество сам». «Да, и еще потому, что боится возвращения эпохи пиратов». «А теперь давайте предположим, что несколько имперских легионов получит приказ отправиться на учение поближе к княжеству. Затем появляется чужая армия, и командиры легионов получают еще один приказ – защитить родину. Все очень зыбко, перед вторжением император может разослать приказ не вмешиваться. А если во главе легионов станут правильные люди, которые случайно не получат приказы императора, есть у вас такие на примете?» «Это неплохая мысль», – оживился граф и дальше потащил идею сам. «Но нам нужны полномочия для генерала, чтобы он, то есть ты, мог менять руководство легионов. Это вам не смена любовниц. Есть идеи?» Идея была, и лежала она на поверхности генеральской памяти. Генерал слишком близкий друг властителя, и если других дворян, которым не посчастливилось огорчить императора, отправляли в тюрьму или даже на плаху, то старого товарища обычно посылали инспектировать армию, снабдив соответствующими полномочиями для пущей важности. «Поэтому ты отправишься к императору с неудобными вопросами, и даже если не получишь нужных нам ответов, будешь послан подальше к легионам. Граф буквально договорил за меня, правильно подхватив мысль. Я был даже награжден уважительным взглядом. Думаете, меня это обрадовало? Фигушки. Чем больше я узнавал секретов, тем больше было шансов на то, что меня законопатят в камень до скончания веков. Осмотревшись вокруг, я увидел, что подобная мысль посетила и остальных. Даже Ургена проняло. Вот так вот, дорогой профессор, включай мозг. Я постарался донести эту мысль до Ургена посредством выразительного взгляда, но увидел в его водянистых глазах только страх. Ладно, он еще созреет, может быть. Какой-то дискомфорт заставил меня посмотреть вниз. В принципе, стараниями Яны я был почти полностью одет, но кое-чего не хватало. Девушка, поддавшись влиянию момента, так и застыла в своем не очень скромном одеянии, сжимая в руках генеральские сапоги. Мы с графом синхронно посмотрели на Хтарку. Сначала она дернулась, словно намереваясь обувать меня лично, но затем в слегка раскосые глаза вернулся опасный огонек, и в меня довольно грубо ткнули кожаными сапогами. Граф усмехнулся, но эта улыбка прожила недолго, впрочем, как и всегда. «Так, с Ваном пойдет Лован. Присутствие рядом с генералом Центуриона будет выглядеть закономерно. Карн и Яна, отвезете Ургена на наш постоялый двор и будете ждать указаний. Теперь основная задача. Ван, отправишься к императору и узнаешь, что за армия должна напасть на княжество. Постарайся не испортить всего плана и обязательно выбей грамоту с полномочиями. Да, еще, ты узнал, что именно нужно этим проклятым нелюдям от Сатара?» Нет, упоминалось что-то о недрах, но подробностей Дари не знал. Думаю, что его предводитель тоже, ответил я, мысленно предположив, что нужными сведениями мог обладать забинтованный маг Дари, но они были уничтожены вместе с мозгом этого монстра. Граф рассеянно кивнул и, удрученный какими-то размышлениями, вышел из комнаты. Я же присел на кровать и, стараясь натянуть сапоги, параллельно ковырялся в памяти генерала, стараясь вспомнить все, что может понадобиться в ближайшее время. Обуться самому так и не получилось, и Хтарка, презрительно фыркнув, все же помогла. «Ты, дочка, не фыркай, или решила, что до старости не доживешь и не познаешь всех прелестей этого дела? Может, и доживу, но обуться тебе мешает не старость, а пузо». «Это не пузо, а комок нервов», — вспомнил я фразу из старого советского фильма. Здесь эта шутка была неизвестна, поэтому Яна прыснула в ладошку. Карн заржал, как стоялый жеребец, Лован просто улыбнулся, а профессор, как обычно, где-то витал и ничего не понял. Как оказалось, Яна еще не успокоилась, и когда помогала подняться старческому телу, тесно прижалась, прерывисто дыша мне прямо в лицо. А генерал действительно еще тот ходок. Тело отреагировало правильно, именно так, как хотела Хтарка. Но я-то уже привык к выходкам этой особы, так что моего смущения она не дождется. «Солнышко, мне тоже не втерпешь, но надо работать. Хотя, если попросить, ребята могут подождать пару минут за дверью. На большее меня все равно уже не хватит, извини». Смех Карна перешел в корчи, Лован нахмурился, Ахтарка вот чудеса покраснела. Хорошо, хоть смуглая кожа скрывала последствия ее замешательства. Несмотря на старость генерала, этот Боров имел крепкие руки и далеко не старческую хватку. Решившая повторить свои агрессивные действия ручка Хтарки была перехвачена на полпути, но не грубо. «Ладно, девонька, у нас, как всегда, ничья. Надо работать. Граф ждать не будет». Яна моментально успокоилась и отступила назад. Карна резко оборвал хохот. «Блин, да что же тут у вас творится, если даже такие отморозки поджимают хвосты при упоминании начальника княжеской охранки? Кажется, я чего-то недопонимаю», стараясь сменить тему, задал вопрос Коронайцу. «Карн, Амаров нашли?» «Да, на соседнем острове», — небрежно отмахнулся моряк. «Вся семейка дружно повисла на рее». «Да уж, сменил тему». Память генерала подсказала направление дальнейших действий, и при выходе из номера я сразу повернул направо. За мной последовал только Лован. Это действительно был бордель, причем не самый дорогой. Генерал оказался довольно жадным человеком, к тому же не обладал утонченным вкусом. Он любил, чтобы женщины были покрупнее. Какие уж там дама граций, так здесь называли дорогие пансионы для доступных девиц. Из-за закрытых дверей доносились довольно характерные звуки. Одна комната была даже открыта, но смотреть на все это безобразие как-то не хотелось. Интонации, с которыми мадам рассказывала генералу о новой девочке Хтарке, говорили о том, что остальные девицы здесь явно даже не второго сорта. В гостиной генерала ожидал крепкого сложения ветеран. Украшенное сеткой шрамов, смуглое и грубое лицо с крупными чертами, короткий ежик волос и колючие глаза, в общем, стандартный набор старого вояки. Внимание привлекла только его одежда. Когда я впервые увидел Лована и узнал его звание, у меня сразу сложился образ римского воина, тем более, что здесь даже воинские подразделения назывались легионами. Так что я подспудно ожидал какой-то туники с голыми ногами в сандалиях и пластинчатого доспеха с гривастым шлемом. Туники не было, так же, как и римского доспеха с характерным шлемом. Точнее, все было, но не в римском стиле. Да и такие слова, как «генерал», «легион» и прочее, я переводил для себя чисто автоматически, а по-настоящему они звучали немного по-другому. Только «центурион» произносился почти так же. На легионере были довольно просторные матерчатые штаны и короткие ниже колен сапоги. Явно не кавалерист. Его туловище закрывала кожаная куртка без карманов и пояса, что явно подразумевало еще броню и боевой пояс с кучей опасного железа на нем. Ординарец генерала по имени Дархат был десятником, об этом говорила и память, вместе с татуировкой на скуле и высоко обритом виске, а также пришитая к куртке стилизованная серебряная стрела. Будь улована своя форма, на ней красовались бы три таких знака. «Что-то вы рано, генерал», — осведомился Дархат и вскочил с диванчика, параллельно спихнув с колен плохо одетую толстушку. «А это кто?» Конечно, можно было бы ничего не объяснять, но легионер был с генералом уже 10 лет, да и ревнивое выражение на его лице обещало вызванные любопытством неприятности. «Это Лован. Я встретил его в коридоре. У парня проблемы, так что теперь он будет работать с тобой». Тон был выбран правильно. Если у брата легионера проблемы, то, конечно же, надо помогать. А генерал – отец всем воякам, и его поступки – самые что ни на есть правильные. Даже кольнуло раскаяние за то, что лишаю неплохого человека не только жизни, но и свободы последних дней. «Привет, брат. В каком легионе служил?» – шагнул к Ловану Дархат, протягивая кулак для приветствия. Центурион коротко ткнул своим кулаком в кулак десятника, а вот ответить за него пришлось мне. «Не мой он, и вообще что-то ты разболтался. Поехали отсюда». «Все нормально. Генерал должен быть не только справедливым, но и строгим». Дархат подобрался и быстро зашагал в сторону выхода, подавая нам пример к действию. Пришло время покинуть это веселое место, несмотря на явное разочарование подружки десятника и дородной мадам, так и не успевшей перехватить меня у дверей. У крыльца нас ожидала небольшая карета в две лошадиные силы. Подтверждая простоту генеральской жизни, десятник уселся на козлы, даже не попытавшись открыть дверцу для такой важной персоны, как имперский генерал. Так что мы с Лованом тоже чиниться не стали и полезли в карету. Интересно, как такой простой парень, как генерал, умудрился стать другом императора? Память старика тут же рассказала эту удивительную историю. Старческий склероз не стер этих воспоминаний, потому что генерал часто любил обновлять их и погружаться в былые деньки, сделавшие простого сына центуриона генералом и бароном. А все было так. Весенний вечер, довольно неспокойный квартал столицы и молодой легионер, шагавший от одного кабака к другому. В программе вечера был еще бордель, дни отпуска так коротки, так что пока он относительно трезв. Его внимание неожиданно привлекла возня в темном переулке. Кляня себя за любопытство, Рольд подошел ближе и увидел карету, в которую люди в темных одеяниях заталкивали кого-то в светлом плаще. Все выглядело как похищение дамы. Кстати, в дальнейшем о догадке насчет дамы будущий генерал не говорил никогда и никому, даже сам старался не вспоминать. В общем, сыграли гормоны и изрядные порции вина. «Э, уроды, а ну разбежались!» Как и следовало ожидать, уроды никуда не разбежались и даже решили выказать свое недовольство чужим вмешательством. Без слов, с короткими мечами в руках. У юного Рольда, кроме засапожного ножа, не было ничего острого, но воспитывавшийся в легионе парень был опасен и без какого-либо оружия. Первого выпада противника он даже не стал отбивать, просто резко сместился в сторону и врезал нападающему кулаком по носу. У второго все же пришлось блокировать руку с клинком. Через секунду сначала хрустнула рука похитителя девицы, а затем шея. До следующего столкновения была еще пара секунд, поэтому Рольд наклонился за мечами и встретил следующую пару классическим винтом. Быстрое мельтешение коротких клинков немного озадачило противников, а несколько неглубоких порезов заставили их инстинктивно дернуть руками. В защите очень резких, но явно никогда не имевших дела с легионерами ребят, образовались огромные дыры, куда и нырнули клинки Рольда. Легионер не спеша достал мечи из тел, автоматически отмечая результат своей кровавой работы. Этому его тоже научил к тому времени уже погибший отец. Правый меч угодил в солнечное сплетение, что вызвало недовольную гримасу. А вот удар левой рукой оказался точен, прямо в сердце. И это при том, что Рольд был отнюдь не левшой. Хрипящего противника пришлось добивать, а уже после этого отправляться к карете. Оставшийся похититель удерживал свою жертву, приставив ей нож к горлу. Теперь предполагаемую пленницу не закрывал плащ, и Рольд с досадой осознал, что это мужчина, точнее юноша в дорогих светлых одеждах. «Что ж, можно не церемониться», — подумал он, примиряясь, как бы метнуть короткий меч, чтобы не особо зацепить юношу. Но, к счастью, необходимость в этом уже отпала. Пленник резким движением отвел от себя нож и заехал своему похитителю локтем в нос. Затем он довольно грамотно нырнул в сторону, и Рольд уже без малейшей опаски метнул зажатый в правой руке меч. «Проклятая эта железяка, что ли?» – досадливо подумал он, замечая, что клинок вновь воткнулся в солнечное сплетение. Попытку добить последнего врага пресек юноша. «Оставь его. Позже с ним поговорят целители и дознаватели. Если доживет». Юноша говорил властным тоном человека, с детства привыкшего приказывать. «Пойдем лучше к моей карете, сейчас тут будет такой переполох». Рольд равнодушно пожал плечами, связал раненого и направился вслед за этим странным юношей. Сразу же за поворотом улочки открылась картина настоящего поля боя. В тусклом свете фонарей и луны Рольд увидел, что небольшая площадь буквально усеяна телами. Здесь лежало не меньше полусотни тел в ливреях и чуть больше одетых в темные одежды похитителей. Посреди всего этого стояла золоченая карета, а по периметру площади, подальше от крови и тел, к стенам жались перепуганные лошади охраны. Юноша устало присел на широкую подножку кареты и похлопал ладонью рядом с собой. «Хван», — коротко представился парень, протягивая кулак в традиционном приветствии легионеров. «Рольд», — ответил на приветствие будущий генерал. Здороваться так с посторонними было не принято, но он уже понял, что познакомился с очень непростым человеком. Так рядовой легионер Рольд Сакнар, будущий генерал и будущий барон Сакнар, познакомился со вторым сыном императора, который через 10 лет после этих событий станет Хваном Первым. Это было почти 100 лет назад, но события вспоминались очень хорошо, потому что были самыми важными в жизни генерала. Он многое испытал и увидел на своем пути. Грандиозные битвы, большей частью подавления восстаний и рокошей, любовные приключения, в которых любовью даже не пахло, балы и праздники, которым он предпочел бы доброе пиво в компании легионеров. Все события легко поддались давлению усиливающегося склероза, а вот памятную встречу генерал берег как самую большую драгоценность. Он всю жизнь поступал правильно, и только последний приказ самого близкого друга заставлял его поступиться принципами и совестью. Блин, как же мерзко-то. Рольд был не самым умным, но правильным человеком, и то, что я хоть и поневоле поступал с ним так несправедливо, не давало покоя. Не знаю, что именно произошло. Возможно, я отпустил какие-то зажимы, но душа Рольда, который до последнего оставался настоящим бойцом, ринулась в атаку. Управление телом тут же было перехвачено настоящим владельцем, и я понял, что сейчас закончу свое существование не только телесное, но и духовное. Рольд церемониться не собирался. Наверное, что-то изменилось в лице и выражении глаз генерала, но Лован отреагировал молниеносно. Я успел заметить лишь короткий замах и провалился в темноту. Когда сознание вернулось, мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать, что нахожусь не в очередном кошмаре и не в другом теле. Инстинктивно принятое Центурионом решение оказалось единственно верным. Души могут драться сколько угодно за власть над телом, но если мозг отключен, любая битва будет прекращена. Рольд тут же ринулся в атаку из глубин сознания, но я уже был начеку. Испробованный еще на пирате ментальный удар отогнал сущность генерала обратно. «Прости, старик, так надо, и не только мне», — подумал я максимально четко, стараясь донести до Рольда свою мысль без надежды на понимание. Новая атака была тому подтверждением. Раньше все было проще, мерзавцы получали заслуженные наказания. Но был ли я честен с собой? Не знаю, вот только оправдания закончились, и ощущение страха вновь вернулось, а чувство свободы исчезло. И как после этого относиться к надежде? Отравляя душу, в нее заползали страхи перед камнем и гибелью души на пару с желанием остаться в этом теле, а позже получить новое и жить, жить, жить. Впрочем, это все лирика. Очередная атака и настороженный взгляд Лована вырвали меня из философского настроения, возвращая к реальности. «Все в порядке, это я, Ван», — сказал я, ощупывая шишку на лбу. «Но ударить можно было аккуратней». Лован фыркнул и криво усмехнулся, в общем, успокоился. Пока я предавался воспоминаниям и лежал в отключке, мы прибыли к дому генерала. Большой и мрачный особняк в окружении слабо ухоженных деревьев скрывался за высокой каменной оградой. В общем, дом полностью отображал внутренний мир генерала. Встречать хозяина на крыльцо вышли два довольно крепких старика и дородная женщина. Память тут же связала женщину с именем Норна и всякими вкусностями. «Ваша милость, есть будете?» — сходу осведомилась она. «Нет», — ответил я, прислушиваясь к организму, который после всех передряг немного подташнивало. «Ну тогда я пошла спать», — проворчала кухарка и ушла в дом, на ходу бормоча себе что-то под нос. «Не понял», — протянул Дархат, которого сменил на козлах один из стариков. Легионер тут же преобразился, превращаясь из увольня-пофигиста в очень опасного хищника. Его ставший острым как клинок взгляд явно показывал, кто подозревается в организации шишки на генеральском лбу. В принципе, он был прав, но подтверждать его догадку было нельзя. «Ездить надо аккуратней, а то гоняешь, как на колеснице», — недовольно проворчал я, вспоминая, что один резкий поворот все-таки был. Дархата это обвинение не смутило, он просто пожал плечами, всем своим видом говоря. «Держаться нужно крепче, не девиц вез». Дом генерала не поражал богатством, хотя мебель здесь была собрана довольно дорогая. Но ни вас, ни картин, даже гобелена больше использовались как драпировка стен, чем произведение искусства. И все же без аксессуаров не обошлось. Генеральская берлога была похожа на музей военной истории. Едва войдя в дом и поднявшись по лестнице к двери кабинета, я уже насчитал около полусотни разных предметов, изначально придуманных для лишения человека жизни. Булавы, протазаны, мечи различной формы и длины, даже горизонтальные перила верхней лестничной площадки были сделаны из алебард. Кабинет полностью оправдал предчувствия, появившиеся во время подъема по лестнице. Большая прямоугольная комната с высокими, но узкими окнами была обшита деревом, а на стенах везде, где только можно, висело холодное оружие. Было видно, что эти экземпляры дороже, чем в коридорах. Исключением являлась дальняя от входа стена за рабочим столом генерала. На ней висели флаги и несколько щитов. Центральное место занимал щит с баронским гербом генерала, припавший к земле перед атакой черный силуэт волка на зеленом фоне. Проходя вдоль стены, я невольно задержался возле клинков, очень похожих на дарийских братьев. Но как только взял их в руки, понял, что это в лучшем случае грубая подделка, а то и вовсе совершенно другое оружие, возможно, даже не пара. Попытка стать в боевую стойку дари закончилась болью в пояснице и легким защемлением в шее. Оставив клинки на столике у стены, до зажимов дотянуться стало трудно, я доковылял до рабочего стола и с облегчением опустился в мягкое кресло. Минут через 20, когда боль в пояснице уже утихла, в комнату без стука вплыла Норна с подносом в пухлых руках. «Дархат говорит, что спать вы не собираетесь, а поедете по делам, так что поесть все же надо. Я тут очки ваш любимый паштет принесла, и этой вашей курибы, бесовской зелье. А может, лучше травяного чайку по рецепту еще моей бабки? Чудесная вещь!» — безумолку тарахтела Норна, накрывая на стол. Судя по всему, генерал не был любителем чтения ни художественных, ни деловых текстов, поэтому на столе вполне хватало места для то ли позднего ужина, то ли раннего завтрака. Кинжал, который Рольд разглядывал вчера днем, да так и забыл на столе, по мнению поварихи, можно было и на пол уронить, причем совершенно случайно. «Норна, а что с этой железякой сделается?» Кухарка равнодушно пожала плечами, подняла кинжал и, положив его на пустой поднос, направилась к выходу. «Норна!» Кухарка фыркнула и перегрузила кинжал на столик у стены. Память генерала подсказывала, что подобные выходки происходили постоянно, и если кинжал покинет кабинет, то окажется в чулане, где, по мнению Норны, самое место всему этому металлолому. Паштет действительно оказался чудесным, а чашка местного кофе буквально вернула меня к жизни. Едва я закончил допивать курибу, в комнату также без стука, распустил прислугу генерал, скользнула молодая, но не очень красивая девушка, притом худенькая, то есть совсем не во вкусе генерала, так что сложности в общении с нею не предвиделось. Служанка помогла переодеться в более нарядный камзол с золотой бляхой на груди. На бляхе был изображен анфас усатой морды дракона, больше похожего на китайского, чем европейского представителя мифологии. Сначала я подумал, что это орден, но потом вспомнил, что это знак отличия генеральского чина. Отсутствие этого знака на предыдущем камзоле было вполне объяснимым. Ходить в бордель с этой штукой – не совсем хорошая идея. Камзол не имел карманов, что наводило на мысли о панцире. На легкий завтрак и переодевание ушло около часа, который в этом мире длился почти столько же, как и на Земле, по крайней мере, по ощущениям. А вот сутки здесь были короче – 20 колоколов, разделенные на 4 периода – послезакатный, послеполуночный, послерассветный и послеобеденный. Когда Дархат с Лованом явились в кабинет для приведения генерала в подобающий вид, как раз прозвучал рассветный колокол, и словно по команде за окном разлилось золотистое пламя восхода. Легионеры выглядели как с картинки, особенно выделялся Лован. Он сверкал, как новенький бриллиантовый империал. Центурион, похоже, очень соскучился по форме и сейчас был на седьмом небе от счастья. Оба легионера экипировались стандартно. Рельефные панцири с кольчужными юбками, перчатки с металлическими накладками, наручи, поножи и похожие на греческие шлемы, только без гребня и с откидными нащечниками. Почти все металлические части были серого цвета. Из оружия имелся прямой меч, немного длиннее и уже римского гладия. Он крепился у левого бока с помощью двух ремней, более широким поясным и тонким через плечо. С правой стороны на том же широком ремне висел короткий кинжал. Центурион отличался от десятника только выкрашенными в красный цвет нащечниками и тремя серебряными наконечниками стрел, выгравированными на левой стороне панциря. Так как теперь Лован входил в личный штаб генерала, он спокойно нацепил старые знаки различия. На это ему давала право татуировка в виде силуэта, взмахнувшего крыльями дракона на виске и трех стрел на щеке. Стрелы не имели окантовки тернового венка преступника, да и лиственный венец отставного ветерана тоже отсутствовал. Интересно, почему? «Красавцы!» – не удержался я от восхищения, получив в ответ салют в виде четкого удара, закованного в стальную перчатку правого кулака по левой груди чуть ниже знаков различия. «И куда это вы так вырядились?» «Ну так ведь мы к императору едем», – неуверенно сказал Дархат. «Ты что, уже мысли читать научился?» «Так вон уловно спросил». «Случилось чудо, и немой заговорил. Сам не знаю, почему разозлился я». «Зачем заговорил? Хватило легионерских знаков. Чего же тут мудреного? А вы сами как с ним общались?» «Ага, значит, у легионеров был свой вариант языка жестов. Попытка напрячь подпорченную старостью память выдала только один знак, который я тут же продемонстрировал Дархату. В боевых условиях оскорбления не приняты, но тихо показать подчиненному, что он сильно неправ, можно фигурой из пальцев, похожей на козу». Дархат надулся. «Сколько раз я говорил тебе, чтобы не лез не в свои дела?» И ведь генерал действительно не единожды одергивал слишком любопытного ординарца. «Ладно, чего уж там, давайте одеваться». Панцирь генерала имел такой же телесный рельеф, как и легионерский, только играл чистым серебром покрытие. С места, где у легионеров находились наконечники стрел, скалилась уже знакомая золотая морда дракона. Да и кольчуга на юбке имела более тонкое плетение. Нащечники шлема, который Дархат держал в руках, также были золотыми. Весь этот наряд дополнял алый плащ. Немного вычурно, но не так уж безвкусно. Правда, напрягала необходимость таскать все это железо. Но никуда не денешься, традиции. «Ну чего стоим, поехали!» – недовольно буркнул я, наблюдая совершенно счастливое лицо Лована. Перед крыльцом нас ожидала карета с гербами, но несмотря на явное отличие от предыдущей, это все же был укрепленный вариант местного транспорта. Маленькие окошки и толстые стенки. На этот раз в салоне я ехал один. Старик, имени которого я так и не вспомнил, угнездился на место кучера, а оба легионера запрыгнули на запятки. Небольшое окно укрепленной кареты не давало хорошего обзора, но посмотреть на город своими глазами все же хотелось. После Золотого города столица империи, честно говоря, разочаровывала, особенно удручали грязные мостовые. Солнце уже светило вовсю, а никто так и не спешил убирать последствия ночных разгулов. И это в императорском квартале. С другой стороны, куч мусора не наблюдалось, так что иногда здесь убирались. Хмурые особняки стояли практически вплотную к каменным оградам, и если там имелись сады и дворики, то уже за зданиями. В городе селились компактно, временами у империи были очень веселые времена. Да и сейчас иногда кто-то все же добегал до столицы. В основном, чтобы погибнуть под высоченными стенами. Все здесь было монументально, на века, и внушало ощущение незыблемости. Император, похоже, действительно любил своего друга, потому что до дворца мы добрались за считанные минуты, да и на воротах нас никто не задержал. В отличие от обиталищ местной знати, дворец императора начинался с огромного парка. Ровные газоны сменялись декоративными кустами и облагороженными зарослями с большими красными цветами на колючих ветвях. Чуть позже в окне промелькнул большой пруд с водоплавающими птицами, еще одни охраняемые ворота в императорский сад, а затем на карету упала тень. Я, конечно, ожидал чего-то большого, но это было нечто. Ближе всего по описанию подходил готический стиль, но не такой острый, что ли. Казалось, похожие на гигантские наконечники копий башни вонзались в небо и с легкостью удерживали на себе небесную твердь. Копий было много, десятка-полтора, а между ними громоздились серокаменные массивы зданий императорского дворца. В самом высоком из них было этажей 7, не меньше. Крыльцо тоже впечатляло. Сразу почему-то вспомнилась одна симпатичная панда из мультика. Ох, дела мои грешные, а ведь на эту лестницу в небо придется взбираться. Впрочем, не так страшен черт, как его малюют. До входных дверей, похожих на ворота в ангар для Руслана, я добрался без потери чести и достоинства в виде одышки и, боже упаси, помощи легионеров. В голове опять всплыла цитата из советского фильма «Ну кто так строит?». К счастью, подъемы на этом закончились. От десятка легионеров отделился хмурый начальник караула и отрапортовал без всяких вопросов. «Император в фехтовальном зале. Прикажете проводить?» «Прикажу», — соизволил я и направился за провожатым. Отделять от меня сопровождающих никто не спешил. Мы прошли по нескольким коридорам, затем по большой галерее, которая, как я вспомнил, идет вдоль большого зала приемов, а затем спустились по короткой лестнице к деревянным дверям с металлической обивкой. Вот здесь свиту от меня и отсекли. Возражать никто не стал, и лишь Лован немного занервничал. Мои предположения оказались верными. Император наблюдал за тренировочными боями гвардейцев. Мало кто знал, но владыка империи был убежденным жаворонком, а в такую рань вся свора прихлебателей или заблюдов пока отсыпалась. Так что для встречи старых друзей время было самое подходящее. Вот только и я, и генерал были убежденными совами. Император восседал на скамье у стены помещения, похожего на крытый манеж для лошадей. Засыпанную песком площадку ограждал деревянный барьер, а уже за ним находилось несколько рядов скамеек для зрителей. В этот ранний час зрителей, кроме императора, не было. Когда-то это был очень мощный мужчина, даже сейчас его тело оставалось довольно массивным, но спина уже не была достаточно прямой, а средней длины волосы и ухоженную бороду покрывала изморозь седины. В своей простой одежде из свободной рубахи и штанов он выглядел уставшим стариком из народа, но точеные черты хоть и покрытого морщинами, но решительного лица и проникновенные зеленые глаза говорили, что это далеко не крестьянин или ремесленник. «А ты чего не спишь, старый волчара?» — с улыбкой поприветствовал генерала Хван I, оторвавшись от созерцания боя гвардейцев. Бойцы были облачены в стандартные латы легионеров, только черные раскраски и с золотыми наконечниками на груди. У одного два, у другого три. На арене выступали Центурион и Тирах, по-местному начальник полусотни. Выигрывал Центурион, да и статью он с легкостью перекрывал, хоть и крепкого, но низкорослого Тираха. «С чем пожаловал?» – спросил император и, присмотревшись, добавил. «А где это ты заработал такую шикарную шишку?» Кучер нервный попался, да и пить надо меньше. «Да уж меньше», – вдохнул Хван I. «Здоровье уже не то». «Поговорить надо, твое величество», – слова императора напомнили мне о деле. «Надеюсь, это не продолжение вчерашнего нытья?» «И позавчерашнего», – с каменным лицом ответил я, стараясь припомнить подробности недавних разговоров. Вспоминать там особо нечего. Рольд отговаривал императора от сделки с Дари, но делал это не очень настойчиво, больше для очистки совести. Император недовольно пожевал губами и хлопнул в ладоши. Бойцы на ристалище прекратили учебную схватку и, сделав по шагу назад, повернулись к зрителям. После того, как были сняты шлемы с красными и синими нащечниками, соответственно званию, я увидел лица абсолютно лысого Тираха и молодого здоровяка с короткими, но все же вьющимися волосами. На виске Кучерявого красовалась татуировка Центуриона. Генерал знал этого парня и даже испытывал к нему некие чувства, но в этот момент все мое внимание было сконцентрировано на том, чтобы говорить и двигаться как Рольд Сакнар. Рядом с настолько близким другом генерала опасность раскрытия была очень велика. К счастью, император уже начал злиться, так что не обращал внимания на мелочи. Повинуясь жесту Хвана, легионеры быстро вышли из помещения. «Только помни, барон, терпение у меня не бесконечно». «Я об этом помню почти 70 лет». «Хорошо, что сам сказал. Другие давно гниют в могилах, а мы все еще делаем наше дело. Ты ведь от эликсиров не отказывался?» «За ту кислую гадость было плачено золотом, а за эту нам придется расплатиться жизнями тысяч людей». Брови императора взлетели вверх. Похоже, я полез куда-то не туда. Память генерала еще могла поведать о разговорах двух старых друзей, но мотивы генерала и тонкости его характера были для меня загадкой. «Вот уж не думал, что тебя волнуют чужие жизни. Забыл ущелье Карамон, где ты положил три легиона?» «Меня волнует наша с тобой честь», — после моих слов император немного успокоился. Судя по всему, в этой жизни генерала волновали только честь и слава. Несмотря на риск, я решил жать дальше. Жизни женщин и детей – неразменная монета, а в Карамоне погибли легионеры. Это их путь – погибать с честью. «Даже из-за ошибки генерала?» «Даже из-за ошибки генерала», – спокойно повторил я. «Когда я подохну, ты, кстати, тоже долго не проживешь в том аду, что здесь начнется. Вспыхнет такая драка за власть, что женщины и дети будут гибнуть по всей империи. Это все равно случится. Не сейчас, так через 10-20 лет. Или тебе обещали вечную жизнь?» Я принял решение и дал слово. Ничего уже не изменить. Ушел в глухую защиту император, и до того, как он начнет разговаривать исключительно приказами, осталось всего ничего. Это мне было и нужно, поэтому я смело шагнул за грань. «Народу империи ты тоже давал кое-какие обещания». «Все, хватит», — вскипел Хван Первый. «Или ты заткнешься, или отправишься проверять гарнизоны. Причем все до единого, и пока не закончишь, в столицу не вернешься». «Я лучше уеду проверять отхожие места в легионах, чем торговать своим народом», — делано обиделся я и направился к выходу, но внезапно остановился и повернулся к Хвану. «Может, стоит выселить деревни с пути врага? Города они вряд ли возьмут, а вот села пострадают». Вопрос был задан с подвохом. Место эвакуации покажет путь армии и, соответственно, ее состав и страну агрессора. Вариантов было всего три: хтары, морхи или наемники из свободных королевств. «Вон отсюда!» – налился нездоровой краской император, и мне пришлось срочно убираться, пока его не хватил удар. Убийство императора пока никто не заказывал. Возможно, задание было провалено слишком эмоциональным разговором, но что-то мне подсказывало, что Хван все равно не стал бы говорить о том, кто именно пойдет на княжество. Похоже, это еще одно условие Дари, иначе эвакуация уже шла бы полным ходом. Та уж завяз император в фекалиях по самые ноздри. Я чувствовал, что он не врет и действительно думает, будто пошел на сделку во благо империи. Его единственный сын погиб несколько лет назад, а наследников не осталось. Так что после смерти последнего из династии драконов в империи начнется такая гражданская война, что не исключено появление еще одного скопления свободных королевств. Впрочем, все это не принципиально. Что-то я слишком задумался о судьбе империи, при том, что сам нахожусь в весьма щекотливом положении. Мои легионеры как стояли у дверей, так, казалось, даже не пошевелились за это время, и лишь после появления начальства две статуи из четырех ожили и последовали вслед за своим генералом. Время возвращения в дом генерала пролетело незаметно. Настроения рассматривать окрестности не было, и я просто думал о сложившейся ситуации. Что могут дать меры, задуманные мной и графом? А ничего особенного, кроме того, что погибнет несколько легионов. Что-то я сомневаюсь, что Дари пришлют маленькую армию. Похоже, им нужен весь золотой город и надолго, вот только знать бы зачем. Возможно, именно в этом была причина и решение всех проблем, а сейчас мы пытаемся бороться с симптомами. Увы, ничего, что могло бы дать ответ на главный вопрос, во время пребывания в теле Дари мне так и не удалось узнать. Ничего полезного в голову не приходило, и оставалось надеяться, что граф окажется более прозорливым. Сам того не замечая, я все больше увлекался этой интригой, несмотря на свое рабское положение. Возможно, причина в генерале, но, скорее всего, сказывалось то, что я никогда не участвовал в чем-либо глобальном, никогда не мог влиять на процессы государственного масштаба. А здесь такая возможность порулить, причем без малейшей ответственности. Хотя нет, мысль о том, что кто-то разрушит золотой город и уничтожит его жителей, вызывала холод в груди. И это исходило не от генерала, того мало волновали судьбы тех, кто составляет сопутствующие потери. О том, что графа все же осенило, говорила оставленная в генеральском доме записка, в которой он просил меня посетить таверну «Упрямый олень» для дружеской попойки. Конспирация, конечно, убогая, но для слуг и так сойдет. Не задерживаясь в доме, мы отправились в сторону таверны. Я все же скинул с себя эту жуткую броню, хотя интуиция и подсказывала, что меня ждут очередные неприятности, но броней от них не защититься. Большая трехэтажная таверна «Упрямый олень» находилась на окраине императорской части города, раскинувшейся на одном из трех холмов, на правом берегу главной артерии империи реки Арды. Прямо над довольно обширным входом в таверну нависала деревянная голова оленя. Резчик этого произведения был талантливым парнем, и все же низко наклоненная голова больше говорила не об упрямом характере Большерогова, а о его тупой злобе. Дабы не нарушать конспирации, Дархата я оставил снаружи, по этой же причине возле кареты остался и Лован. Десятник сначала уперся, не желая отпускать генерала в кабак одного, но был быстро поставлен на место. Тем более, что таверна выглядела далеко не забегаловкой, а достойным заведением. Впрочем, в императорском квартале других не было. Лован в наши споры не вступал и сохранял олимпийское спокойствие. То, что заведение не совсем обычное, я понял, как только прошел в двери. Сразу же за входом кто-то разместил большой деревянный щит, как ширма, закрывавший вид на все, что творится внутри основного зала. Возле одного из краев этого сооружения на длинной лавке скучал Карн. «Ну и где тебя носит?» – осторожно спросил Кранаец. Если раньше он мог легко наехать на любого, предположительно одержимого джинном, независимо от того, есть внутри ван или уже нет, то сейчас перед ним стоял генерал при всех регалиях, и, несмотря на всю свою бесшабашность, моряк немного робел. «Ты кто такой? И как смеешь орать на меня?» Нахмурился я, желая немного развлечься, но шутка не прошла. В руках Карна блеснул кривой клинок, и он сделал шаг вперед прямо из сидячего положения. «Стоп, Карн, это я, Ван!» А ведь прирезал бы и не поморщился, отморозок. «Ты не мог признаться немного позже, после того, как я проткнул бы тебе брюхо», раздосадованно сплюнул моряк. «Все веселье испортил». «Карн, что там происходит?» послышался из глубины зала голос графа. «Все в порядке, генерал пришел», чуть повысив голос, ответил Кранаец, выталкивая меня за ширму. Стандартный зал обычной таверны среднего пошиба сейчас был похож на армейскую столовку. За тремя длинными столами полтора десятка людей поедали нечто стандартное из одинаковой посуды. Уже знакомые мне бойцы графа вновь были разодеты кто во что гораст. Другая часть зала была занавешена полотнами, похожей на мешковину материи. Обедающие люди не обратили на меня никакого внимания, и я замер, не зная, что делать дальше. Тут одно из полотен отодвинулось, и показалась голова Яны. «Ваша милость, проходите сюда». Девушка продолжала играть роль даже при своих, хотя в такой ситуации статус посвященных в тайну был не очень привлекателен и более чем опасен. За занавесью оказалось нечто похожее на оперативный центр. Два стандартных стола завалены оружием и снаряжением, а третий облюбовал граф, который в этот момент рылся в разбросанных по столешнице бумагах. Пропуская меня вперед, Яна улыбнулась, да только непонятно, чего больше было в ее улыбке – яда или доброжелательности. Оказывается, она умела смешивать и такие эмоциональные коктейли. Настоящая женщина. «Ван, проходи, у нас проблемы», – обыденным голосом подозвал меня граф, словно каждый день привык общаться с имперскими генералами. Не вглядываясь в зеркало, я мог и забыть о своем новом облике. И если не обращать внимания на разные степени болезненные ощущения во всем теле, чувствовал себя тем самым Ваней Боевым, которого здесь называют Ваном. А вот выдержка кровавого моржа потрясала, ведь ему приходилось смотреть в лицо имперского генерала, на лбу которого не было написано, что он одержим джинном. «Какие именно проблемы, ваша милость? Для начала ты узнал, что за армия явится по нашу душу?» «Нет, император молчит». «Проклятие!» — стукнул по столу граф, но тут же успокоился. «Ладно, теперь о наших проблемах. Пока ты был у императора, мы обошли прикормленных мной дворян, но пятеро из шести оказались ненадежны, так что нам некого ставить во главе легионов для прикрытия княжества. Да и, честно говоря, поразмыслив, я уже не считаю эту идею настолько удачной. Похоже, наши с графом мысли вновь текут в одну сторону». «А шестой?» – уточнил я, замечая, что граф слишком спокоен для настолько тупиковой ситуации. «А вот с шестым к нам пришла удача. Его даже ставить на должности командира легиона не так уж обязательно, разве что в гвардию», – загадочно улыбнулся граф и повернулся к Хтарке. «Яна, позови маркиза». Как только девушка вышла, граф продолжил. «Один мой старый знакомый дал интересную наводку на некое дворянское общество. Сейчас в столице очень неспокойно. Все ждут смерти императора и стараются угадать, кто из претендентов на трон возьмет верх. Кстати, только мы и прихлебатели императора знаем, что Хван Первый не собирается в могилу. Так вот, наш агент, на которого я в свое время угробил кучу денег, как раз примкнул к очень интересной компании. Угадай, кого они видят на троне империи после смерти Хвана?» «Меня, то есть Рольда Сакнара?» «Ван, не разочаровывай меня, думай», – нахмурился граф, и его благодушная улыбка словно замерзла. «Неужели Лару?» – выдал я вторую и последнюю из разумных догадок. «В точку. И на что они надеются, точнее теперь уже мы? Никто не станет терпеть сатарку на имперском троне, или в этом сообществе заговорщиков представлены командиры всех легионов и старейших родов империи», – иронично улыбнулся я. «А вот теперь мы подходим к самому интересному», – загадочно проговорил граф, доставая из стоящей на столе сумки флакон с коричневой жидкостью, и эта жидкость была мне знакома. «Нам поможет чудесный напиток. Кстати, это порция для тебя». Память генерала выдала нужную информацию, которая мне не понравилась. «Ничего не выйдет. У генерала с императором одинаковая ситуация. Эта хрень больше не помогает, и следующая бутылочка будет последней. Что для меня, что для Хвана. Мне прекрасно известно, что император дошел до потолка, и если выпьет еще хоть одну порцию эликсира, то через месяц трон империи освободится. Тогда зачем ему это пить? Ты забыл об одной мелочи. Не скажешь, что делал генерал Сакнар в веселом доме при его-то преклонных годах? Ну, эта штука помогает в таких делах. Вот генерал и гулял, пока первый прилив сил от последней порции окончательно не рассеялся. А ты не думал, что еще поднимает эта штука, кроме настроения? Они что, рассчитывают, что император укоротит себе жизнь ради зачатия ребенка, осенило меня? Ребята явно объелись мухоморов. Я тоже так подумал, но сама затея мне понравилась. Знаешь, что самое интересное? Год назад, пока ситуация с эликсиром не была критической, император сам поддерживал подобную идею. А вот хорошая девочка Лара заортачилась. Наш друг показал мне ответное письмо этой красавицы. Выпороть бы ее за такие слова. Ох, не послушался меня старый князь. И вы считаете, что сейчас-то сможете ее уговорить? Ван, ты здесь чужой и многого не понимаешь. Угроза того, что сатарцы в любой момент могут погрузиться на корабли и уплыть на острова, повторив эпоху пиратов, уже давно стала блефом. Осев на материке, мы расплодились так, что если вырежем всех жителей Кронайского архипелага, места все равно не хватит даже половине нашего населения. Лара девочка не глупая, и как только почтовый голубь с докладом о делах в империи долетит до Сатара, она тут же отправится в путь. Так что за эти несколько дней нам нужно успеть подготовить все необходимое. «Что подготовить?» – спросил я, понимая, что с каждым ответом мои шансы на свободу и целостность души, о жизни вообще уже речи не идет, тают, как сахар в кипятке. Ответить граф не успел. Одно из полотнищ было отведено в сторону изящными пальчиками Яны, которая пропустила за занавес немного раскормленного мужчину средних лет. Этот человек явно пребывал на грани дозволенного, этакий метросексуал. Косметики на лице не было, но за кожей явно ухаживал. Качественный маникюр не имел покраски, а светло-коричневых тонов одежда хоть и изобиловала украшениями и кружевами, но, по крайней мере, не содержала в своем комплекте колгот, и то хорошо. «Приветствую вас, барон», – учтиво поклонился маркиз де Миле, выражая всем своим видом искреннюю радость. «Когда граф рассказал о вашем участии в нашем деле, я сначала не поверил. Но теперь, когда я убедился в его правоте, моя душа воспряла. Вы уговорите императора, и наша страна не скатится в пучину братоубийственной войны. Сотни тысяч жизней будут спасены. Во вещает оратор. Куда уж там, народ ему жалко. А вот выражение на холеной морде говорит о резком обострении инстинкта самосохранения. Да, маркиз, генерал уже провел предварительные переговоры с императором, любезно улыбнулся Гвиере. Оказывается, он и так может. И что ответил наш повелитель? Тут же сделал стойку маркиз. Он согласился, но пока это тайна. Еще раз шокировав меня, подмигнул граф. Удивлялся я не только его подмигиванием, но и самонадеянности. Удивлялся, пока до меня не дошло, как именно будут уговаривать императора. «Ну, тогда мне следует поспешить, дабы обрадовать единомышленников», едва ли не приплясывая от радости, заявил маркиз, но тут же поправился. «Нет-нет, не беспокойтесь, граф, я просто скажу им, что появилась надежда. И можете заверить княгиню в нашей всемерной поддержке и верности». Маркиз еще раз учтиво поклонился и покинул нашу теплую компанию. «Граф, вам не кажется, что мы заходим слишком далеко? Даже генерал и то большая удача. Но как вы собираетесь добраться до...» Едва дождавшись ухода маркиза, взвился я. И тут же меня словно окатило холодной водой. Из графа наружу опять полез кровавый морж. «Не забывайся, Джин. Ты здесь только для того, чтобы выполнять приказы. Как тебе понравилась жизнь в камне?» Заметив, как я невольно поежился, он холодно улыбнулся. «Помни об этом, когда еще раз вздумаешь решать, что правильно в моих поступках, а что нет. А вот если покажешь себя с хорошей стороны, мы с профессором что-нибудь придумаем, чтобы облегчить твою участь». «Врет, скотина, точно врет. Император — это последняя часть его безумного плана, а после этого Ургена тихо удавят, а камень закинут куда подальше, или того хуже, разотрут в порошок». И все же показывать мою уверенность в его вероломстве я не стал. «Простите, ваша милость, мне просто непривычно залетать на такие высоты. Голова кружится». «Это нормально, привыкнешь». «Так, теперь нам предстоит извлечь максимальную пользу из положения генерала. Покидать это тело нельзя, в столице тебе делать нечего. Оба гвардейских легиона подчиняются напрямую императору. А вот в гарнизонах внутреннего круга следовало бы навести порядок. В смысле подготовить людей к смене власти. Честно, даже не знаю, что там можно сделать. Используй память генерала и собственный ум. Ты вроде не дурак, особенно когда помнишь свое место. Отправляйся немедленно. С тобой поедет Лован, остальные мне нужны здесь». Закончив выдачу установок, граф добавил немножко мотивации. «Только, Ван, не дури. Урген в любой момент может выдернуть тебя из тела в камень. И я лично заброшу его в самую глубокую шахту сатарских катакомб». А вот это неприятная новость. Профессор не говорил о такой особенности камня душ. Определить по застывшему лицу графа, блефует он или нет, было невозможно, а проверять на практике действенность этой угрозы как-то не хотелось. «Все, работай, чтобы после следующего удара колокола тебя в городе не было». «Но сначала нужно получить подтверждающий полномочий документ». «Хорошо, через два удара», — отрезал граф и отвернулся к бумагам, напоследок коротким движением пододвинув пузатую пробирку к краю стола. Пробирку я сначала хотел припрятать, но вряд ли граф приготовил ее на вынос. Пробка подалась легко, и в нос ударил кислый запах с примесью чего-то хвойного. На всякий случай выдохнув воздух, я единым духом проглотил горькое содержимое. Несколько секунд ничего не происходило. И вдруг словно кто-то заехал мне резиновой дубинкой по голове. Момент растерянности, и душа генерала тут же рванулась в атаку. «Да уж, резвый дедок, хотя какой дедок, души-то не стареют. Прости, генерал, но место здесь только для одного. Привычный ментальный удар, и меня опять никто не отвлекает от управления телом, но неприятный осадок остался. Генерал прожил жизнь настоящего бойца и наверняка не сдастся до последнего. Вот немного придет в себя и вновь бросится на амбразуру. Жаль, конечно, но что я могу поделать? В этой пьесе мне отведена роль максимум прима-балерины, но уж никак не балетмейстера. А главный хореограф стоит у стола, не обращая внимания на мои душевные терзания. За отражением атаки генерала я как-то не заметил, что мир вокруг, да и я сам, изменились. Больше ничто не болело, взор стал необычайно ясным, а сердце работало, как новенький мотор в Ламборджини. Дико захотелось подпрыгнуть вверх и зацепиться за потолочную балку, как шимпанзе. Стараясь, чтобы походка не была прыгающей от распирающей меня энергии, я тихо вышел за тканевый полог. В основной части зала за все время моего отсутствия почти ничто не изменилось. Только стало больше движения. Кто-то уходил на улицу, а кто-то спускался по лестнице с верхнего этажа. Похоже, там и поселилась вся эта гоп-компания. Да и маркиза явно выдерживали до разговора в одном из номеров верхних этажей. Интересно, они купили это заведение, или же эта таверна изначально принадлежала графу? О том, что тела хозяев могут сейчас лежать в подвале рядом с запасом продуктов, я старался даже не думать. От кровавого моржа можно ожидать любых кошмаров. Уже подходя к ширме возле двери, я почувствовал, как волна эйфории схлынула, но бодрость осталась, так что эликсир продолжал действовать. Мой растерянный вид вызвал ехидную улыбку на лице Карна, и мне вновь захотелось сказать ему какую-нибудь гадость. Интересно, чем это я не угодил кронайцу? Нам обоим все же удалось удержаться от колкостей, поэтому на улицу я вышел без скандала. Оба легионера стояли у кареты и вели своеобразный разговор. Дархат что-то говорил, а Лован отвечал ему жестами, многие из которых очень походили на земные знаки неприличного характера. Память со скрипом распознала некоторые из них, и я дал себе задание освежить свои навыки этого вида коммуникации. С Лованом нам еще работать и работать. Задача будет трудной. Эликсир улучшил состояние тела, но почему-то не повлиял на склероз. Свежий воздух и короткий путь к карете немного успокоили меня и вернули к реальности. «Куда дальше?» – осведомился десятник, увидев мое приближение. «В военную канцелярию». «Зачем это?» – удивился легионер. «Дархат, колючку тебе в задницу! Что за вопросы?» – вспылил я. В отличие от кронайских пиратов, имперские легионеры любили цветастые эпитеты в разговоре. Десятник фыркнул и полез на запятки кареты. Лован последовал за ним. Сказать он ничего не мог, зато многое выразил едва сдерживаемой улыбкой. Военная канцелярия находилась на Дворянском холме в квартале с таким же названием. Некоторые дворяне обитали в императорском квартале, но это была высшая знать, а те, кто рангом пониже, селились на соседней возвышенности. Здесь же обитали военные высоких званий и даже местные финансовые олигархи без родовитых предков. Чтобы попасть на соседний холм, пришлось сначала спуститься в низовье. Конечно, там, где этот район обтекал основные холмы, царило сравнительное спокойствие. А вот с внешней стороны треугольника комфортабельных возвышенностей разрослись настоящие трущобы. Совсем весело было в Пристене, там, где должна была находиться внутренняя полоса отчуждения оборонительного периметра. Генерал там не бывал, но все кошмарные истории городского эпоса рождались именно в этой клоаке. Прямые улицы и стройные стены домов закончились сразу же за южными воротами императорского квартала. Дальше пошли настоящие конструкты, словно какой-то ребенок сложил кубики здания один на другой без малейшей цели и порядка. Естественно, здесь было и мрачнее, и грязнее, чем на верхних улицах, но опять-таки не критически. Мелькнувший в голове вопрос, куда смотрит император, тут же получил ответ из воспоминаний графа. Если Хван покидал столицу, чего он не делал уже давно, то делал это через северные ворота. Поэтому улица от дворца и через все низовье к северной стороне была буквально вылизана. Даже пристение возле северных ворот напоминало нормальную полосу отчуждения, да и наружный ров не имел мусора. Подобная показуха наводила на печальные мысли о том, с чем именно мне придется столкнуться в имперской армии. Ворота дворянского квартала мало чем отличались от тех, что я уже проехал, а вот дома за воротами были значительно меньше и стояли еще плотнее, чем застройки в императорском квартале. Никаких садов и даже клумб, сплошной массив трех, иногда четырехэтажных зданий под остроконечными крышами. Скаты крыш в этом городе были довольно крутыми, так что по ним не побегаешь. Военная канцелярия находилась в центре квартала. Здесь же располагались все управленческие учреждения империи, а чиновники проживали либо в этом же квартале, либо в низовье у подножия холма. В общем, удобно, если не считать, что далековато бегать с докладами во дворец. Вокруг канцелярии даже имелась небольшая площадь, а само здание представляло собой двухэтажную крепость, в которой при осаде можно было и отсидеться. Карета остановилась у крыльца, два легионера караула сначала недовольно набычились, но, увидев драконью бляху у меня на груди, тут же вытянулись в струнку. Говорить с ними было не о чем, поэтому я молча проследовал через двери внутрь здания. Сразу за дверью меня встретил большой зал с доброй полусотней столов, которые стояли лицом к широкому проходу посредине. Проход вел к дальней стене и упирался в площадку с боковой лестницы на второй этаж. Утро уже нельзя было назвать ранним, но за столами сидело лишь шестеро клерков. Один из них тут же сорвался с места и, едва ли не поднимая пыль, затормозил рядом. «Ваша милость, советник восьмого ранга Харид Дирна». «К вашим повелениям», — постарался вытянуться по стойке смирно, худой как щепка паренек, буквально пожирая меня глазами. Диковинное для меня имя Харид произносилось с ударением на второй слог, а фамилия Дирна имела ударение на первый и явно о чем-то напоминала. Недолгий экскурс в память генерала выдал искомый ответ. «Вы, Ирдирна, вам родственник?» «Дедушка», — покраснел парень и тут же поправился. «Сотник Дирна, отец моего отца». «Тогда чего ж ты не в медведях?» «Здоровье не позволяет», — еще гуще покраснел советник восьмого ранга. «Да уж, не повезло парню, такая мощная семья и нелегкая доля клерка, хоть и военного, да и ранг слабенький, 8 из 10. Где все остальные?» Харид покраснел еще сильнее, хотя казалось, сильнее уже некуда, от него можно было уже прикуривать. «Да не мнись ты, говори прямо». «Они завтракают». «Что, все вместе?» «Нет, что вы, кто-то в...» «Избавь меня от подробностей», — перебил я слишком исполнительного парня. «А на втором этаже есть кто-нибудь?» Говорить парень уже не мог, только отрицательно замотал головой. «Да уж, порядочки здесь у вас. А скажи-ка, Дирна», — пришла мне в голову неожиданная мысль, — «сколько в империи легионов?» 87, ваша милость», — приободрился парень, когда разговор свернул на знакомую ему тему. 2 двойных, 26 полных и 59 неполных. «Что значит неполных?» — спросил я, старательно пряча удивление. Как ни странно, это было новостью и для генерала. Последняя инспекция с его участием проходила 5 лет назад. Воевал он еще раньше. «Половиной комплектации», — отрапортовал парень, но уже с небольшим опасением. «Ну и зачем империи неполные легионы?» — спросил я, прикрывая свое незнание менторским тоном экзаменатора. «Ну, необходимость разобщенной дислокации и охвата большей территории», — замямлил Харид. «Советник восьмого ранга Дирна, отвечать по существу. Звание Синтара и Серебряный Лев на груди популярны среди знати, поэтому некоторые легионы разделили на 2 части, создав дополнительные вакансии. Еще лучше, да уж, веселенькое болото образовалось при стареющем императоре. Но на данный момент все это лирика». «Неприятно, но верно, Харид. Расслабься, ты прошел проверку, и у меня будет к тебе важное дело. Повиновение генералу». «Что ты думаешь о должности моего адъютанта?» Парень моментально из красного стал белым. «Но это же 5-й ранг». «Да хоть 2-й». «Так что, согласен?» Увидев едва не вылезшие от удивления глаза клерка, я понял, что ляпнул глупость. «Впрочем, что я спрашиваю? Теперь ответь мне как адъютант. Кто здесь может выписать предписание на проверку гарнизонов и ротацию командного состава?» «Увы, мой генерал, здесь только советники ниже 7-го ранга», — скис Харид, но тут же оживился. «Если теперь я являюсь вашим адъютантом, то могу составить любую бумагу, остается только подписать ее у главного военного советника». «Ну и где этот чудесный советник находится в данный момент?» «В ресторане «Цапля». Новоиспеченный адъютант немного успокоился, осознал перспективы и с легкостью сдал своего старого патрона. «Ну тогда поехали, составим ему компанию. Но главная печать находится в его кабинете». «Не переживай», — хлопнул я своего адъютанта по плечу. «Думаю, он пойдет нам навстречу. Ведь у тебя отзывчивый начальник». В ответ на мой вопрос лицо клерка свело кислой миной. «Слушай меня, Дирна. Я буду ждать в карете, а ты готовь грамоту для меня и соответствующие документы на себя. И еще 6 представлений на 7-й ранг. Также подбери 6 парней по смекалисти. Будете работать вместе. Все понял?» «Совершенно ясно, ваша милость». Хотелось услышать от него так точно, но не буду лезть в чужой монастырь со своими представлениями об армейской дисциплине. Харид унесся к своему рабочему месту, петляя по лабиринту столов как заяц, а я вышел на свежий воздух. Идея была спонтанной, но могла дать неплохой результат. Как проверять боевые части, я пока не знал, но прекрасно понимал, что если в столице подобный бардак творится даже в головной военной канцелярии, то на месте точно полный беспредел. Наверняка вор на воре сидит и казнокрадом погоняет. Вот для этого мне и нужны эти 7 бумажных самураев. Когда в любое учреждение приезжает важный проверяющий, случается переполох, но только видимый. Его водят по офисам, стараются угодить подобострастными улыбками, поят кофеем и кормят пирожными, возможно, даже подсовывают пухлые конвертики. Но в любом случае эта гроза не приносит особого вреда. А вот если с этим проверяющим появляется банда чахлого вида сгорбленных очкариков, жди беды. Эти парни пролезут в любую щель и достанут ту маленькую циферку на полузабытом клочке бумаги, которая станет приговором любого, у кого на рыльце прилипла хоть одна пушинка. Внук Дирна оправдал возложенное на него доверие и уже через 5 минут стоял возле кареты с папкой в руках. А за его спиной толпились 6 перепуганных клерков разного возраста. Был даже один преклонных лет, но мужичок выглядел жилистым, так что я не стал его заворачивать. Это ж какого он ранга, что так тянется ради 7? «В карету все не влезут», — подметил единственный здравомыслящий человек в нашей компании, то есть Дархат. «Действительно», — согласился я, стараясь припомнить, в каком кармане генерал держит деньги. Карман нашелся сразу, на одежде того самого здравомыслящего человека. «Дархат, дай этим болезным империал». «С какого это перепугу?» — нахмурился десятник. «Дархат!» «На, кровопиец!» Легионер недовольно ткнул Хариту желтый кругляшок и, ворча что-то под нос, полез на запятки к Ловану. «Этого много, ваша милость, тем более, что мы находимся на довольствии и должны получить походные», тут же обеспокоился моими личными тратами свежеиспеченный адъютант. «Молодец, хорошо начинает. И когда вы их получите?» «Обычно на это уходит 2 дня, но я смогу все организовать завтра», сверкнул глазами Харит, явно намереваясь перегрызть не одну глотку для достижения цели. «Вот и ответ на твой вопрос. У меня нет желания ждать даже до завтра, так что распорядись своими подчиненными. Пусть собирают вещи, нанимают транспорт и отправляются в Боумар. Инспекция продлится где-то с неделю». «Боумар?» – обрадовался Харит, и его радость была мне вполне понятна. «Да, именно туда. А ты едешь со мной. Все, быстрее. Время уходит». Пока я забирался в карету, Харит передал золотую монету в руки того самого старичка, что-то прошептал ему на ухо и нырнул следом за мной. Говорить нам пока было не о чем, да и времени на это не оставалось. От управы до любимого ресторанчика главного военного советника можно было и пешком дойти. Заведение выглядело довольно приличным, но без претензий на роскошь. Это вам не императорский квартал. На вопрос, где находится уважаемый советник, местный метродотель ответил молниеносно. Золотой дракон на бляхе иногда дает большее ускорение, чем золотой империал. Главный советник занимал отдельный кабинет, и его трапеза была в самом разгаре. Когда я рывком открыл дверь и буквально ворвался в номер, бедняга чуть не подавился чем-то похожим на вареник. «Что вы себе позволяете?» – взвизгнул чинуша, неприятно напомнивший мне моего бывшего начальника. Это сходство завело еще сильнее. Плюс ко всему тело окатила очередная волна энергии, и меня, как говорится, понесло. «Советник, заканчивай завтрак, тебя ждут государственные дела». «Вы с ума сошли, барон! Вы отдаете себе отчет, с кем вы разговариваете?» Советника, конечно, смутила золотая бляха, но, похоже, не до конца. Он даже не испугался того, что генерал был личным другом императора. Да уж, зажрался здесь народ. Что ж, мне терять нечего. Так что есть повод показать им триптих из Кузькиной матери. Места, где раки зимуют, и местности, куда так и не добрался бедный Макар с телятами. «Слушай меня, бумажная душонка. Сейчас встаешь, быстро бежишь в свою конторку и ставишь печать под кое-какими документами». С максимально добрыми интонациями сказал я начавшему краснеть чиновнику, а затем щелкнул пальцами. Харит протиснулся между нагло ухмыляющимися легионерами и замер, не зная, куда положить папку с документами. Стол был завален снедью. Дархат, как всегда, не стал мудрствовать лукаво и сдернул скатерть со всей посудой на пол. Смертельно бледный Харит положил папку перед советником и, спрятавшись за легионерами, постарался слиться с обоими. Чиновник автоматически открыл папку и даже успел просмотреть несколько документов. Что-то он там такое все же увидел, поэтому не стал возмущаться, а самодовольно развалился в кресле. «Барон!» «Генерал!» – поправил я его, сразу же расставляя приоритеты. Стоять перед столом было не совсем правильно, Но, во-первых, рядом отсутствовали другие стулья, а во-вторых, затягивать этот разговор было неразумно. «Хорошо, генерал», — снисходительно улыбнулся советник. «Увы, я не могу передать вам тех сотрудников, о которых вы просите, да и на выдачу мандата проверяющего инспектора уйдет декада, уж никак не меньше». «Декада?» «Да», — еще раз улыбнулся советник, напрасно проигнорировав мой холодный тон. «Прекрасно, значит, будет время на проверку главного военного управления. А насчет советников это не просьба, а призыв в легион на штабную работу. И уже в роли адъютанта имперского генерала и его помощников они пороются в ваших документах и что-нибудь да найдут. Кстати, скоро пробьет пятый послерассветный колокол, а вы до сих пор завтракаете. Вам напомнить, что сделал Хван Первый с начальником почтовой службы, которого не застал на работе после третьего колокола?» С каждым словом улыбка сползала с лица советника вместе со здоровым цветом кожи, который замещала бледность. Не думаю, что его напугала ситуация с опозданиями на работу. А вот бывшие подчиненные в благодарность за повышение ранга нароют такое, что лучше уж самому повеситься. «Вы все не так поняли, генерал». Советник вскочил с места, тем самым немного выравнивая наше положение в разговоре. «И чего же я не понял? Я говорил об обычных сроках, но если вы так спешите, то все будет готово незамедлительно. И вы, конечно же, правы. Перевод выбранных вами людей вполне возможен». «А, ну если так, то конечно», — снисходительно отмахнулся я. «Мы прервали ваш завтрак?» «Ну что вы, генерал, я здесь оказался случайно в поисках пропавшего работника. А так, мне и пообедать-то некогда, весь в работе. Извините, времени совсем нет, нужно подписать кое-какие документы. Советник Дирна, возьмите папку и следуйте за мной». После этого чиновник раскланялся и буквально выпрыгнул из кабинета. И это при его-то комплекции. Еще во времена, когда мне хоть и недолгое время приходилось занимать должность начальника отдела, я уяснил одно простое правило. Прессовать человека можно и даже нужно, но только если это нужно для дела, и если уж получил желаемое, то лучше остановись. Люди прекрасно чувствуют, когда ты делаешь это по необходимости, а когда тешишь собственное тщеславие. И еще один нюанс. Предел есть у всех, и даже самый последний трус может стать неадекватным и, соответственно, очень опасным, когда дойдет до предела. А предел у каждого разный, и какой он, неизвестно никому. Поэтому, как бы мне ни хотелось раздавить этого гадкого советника, получив его согласие, я успокоился. Одно дело наехать на взорвавшегося чинушу, а другое заполучить врага на пустом месте. Харит забрал со стола папку и последовал за бывшим начальством, на прощание подарив мне восхищенный взгляд. Разбросанная по полу снеть издавала одуряющие ароматы. Желудок настойчиво начал сообщать, что не мешало бы подкрепиться, и о том, что бутерброд с паштетом и чашка кофе посреди ночи – это не еда. Очень кстати, в кабинет заглянул метрдотель. «Господин генерал желает чего-нибудь?» «Чего ж не пожелать», – барственно плюхнулся я в освободившееся кресло. «Уберите здесь и повторите то же самое. Кстати, ушедший только что господин рассчитался?» «О, не беспокойтесь, на советника открыт счет». «Ну и прекрасно, можете идти». Уборщица и официант появились с минутным интервалом, причем миниатюрная женщина успела за это время полностью убрать номер. Когда стол начал заполняться различными мисочками и тарелочками, Дархат, плотоядно облизываясь, притащила из соседней комнаты два стула. «А что это ты собрался делать?» «Жрать», – безапелляционно заявил десятник и ухватил обжаренную ножку какой-то птицы. «Забудь, ножку, конечно, можешь доесть, но уже на ходу. Отправляйся домой и собери все необходимое для недельного путешествия». «Тьфу ты, ну что ж за подлость-то такая? Вот ваша милость, как только хлебнете той гадости, так вас будто подменяют, скачете как молодой, спасу нет. В кои веки поесть нормально могу, так и здесь тираните». «Дархат, вот только не надо насчет поесть. Норна тебя так кормит, что удивляюсь, как ты еще не лопнул. Все, давай, не тяни время». Когда десятник, дожевывая лапку, вышел в двери, я кивнул Ловану на стул. «Садись, поедим». Центурион присел, но при этом хитро улыбнулся. Похоже, он уже наслышан о моем гастрономическом приключении с Яной. «Говорить нам было не о чем, даже если бы я вспомнил все знаки легионеров. Так что обедали мы в полной тишине, но оно того стоило. Хлебные розочки с какой-то икрой, непонятный, но очень вкусный суп, нежнейшие ножки, одна из которых ушла с Дархатом, и еще десяток блюд довели меня до состояния «сейчас лопну». Лован тоже отвел душу. Когда где-то через час вернулся Дархат, мы оба блаженно отдувались, развалившись на мягких стульях. «Все готово, ваша милость, можно ехать, если, конечно, вы не обожрались окончательно». Да уж, дисциплина в окружении генерала хромала, но строить десятника не хотелось. И для того, чтобы не поломать легенду, да и нравился он мне своей незлобивостью и грубоватым юмором. Слова Дархата оказались пророческими, до кареты я еле дополз. Экипаж был предыдущий, бордельный, и по совместительству походный. Вся крыша завалена какими-то мешками, тюками и сумками. В этот раз оба легионера угнездились на высоко поднятой скамье кучера. Запятки остались пустыми, да и путешествовать на них было неудобно, а вот десантироваться в случае атаки, наоборот, довольно сподручно. Надеюсь, доедем мы без приключений. Плотный обед расслаблял и клонил ко сну, но тряска, хоть и не такая уж критичная, разогнала дрему. За окном мелькали дома сначала дворянского холма, а затем низовья. На императорский холм мы подниматься не стали. И обогнув его по дороге вдоль стены, выехали на ту самую показушную улицу. Действительно, здесь было чисто и даже нарядно, нигде не видно мусора, редкие деревья аккуратно подрезаны, да и сама улица была довольно широкой, хотя до главной улицы золотого квартала Сатара ей было далеко. Здесь преобладали серые и темно-коричневые цвета, слегка разбавленные зеленью деревьев. Проспект неожиданно оказался загруженным, даже имелась пара пробок. Кареты, коляски и даже телеги не спеша ехали по своим таинственным делам, а между ними сновали ярко одетые всадники. Имперские дворяне вообще страдали комплексом попугая, и каждый норовил повторить в одежде все цвета своего герба, присовокупив к нему еще несколько произвольных. И если учитывать, что при слиянии родов сливались и гербы, то получалось более чем пестро. Мне было проще, ведь у генерала только два цвета – черный цвет зверя и зеленый поле боя. Впрочем, на одежде и снаряжении это не отразилось. И на легионерах, и на мне самом – все уставное. Когда мы наконец-то доползли до северных ворот, я уже начал терять терпение, хотя, казалось бы, опыт езды в городских маршрутках должен был выработать выдержку. А нет, почувствовал себя генералом и сразу разучился ждать. Северный тракт, начинавшийся сразу за огромными воротами, имел ширину не меньше земной дороги в 4 полосы. Увидеть такое в средневековом мирке было более чем удивительно. Ровно выложенные каменные плиты, если и пропускали на стыках траву, то очень скудно и у обочины, там, где почти никто не ездил. Сейчас не ездил. И кто же понастроил все это? Тракт, уходивший от Сатара на север, был значительно скромнее и не вызывал подобных вопросов. Генералу о строителях имперских дорог не было известно абсолютно ничего. Дархата спрашивать тоже не было смысла. Здесь мог бы просветить разве что Урген. Вдоль тракта тянулись сплошные поля и плотно сбитые деревеньки между ними. Но все равно той лепоты, что в княжестве, здесь не было. Все проще и грубее, что ли. Унылый по причине облачного неба, да и по своей сущности пейзаж, вновь подпустил ко мне дрему. Но в этот раз уснуть мне не дала связанная пока еще крепкими узами заклинаний душа генерала. Очередную атаку удалось отбить без особых усилий, но настроение это подпортило. Ближе к закату, когда мы наконец-то добрались до города Боумар, у меня окончательно закончились и терпение, и выдержка. Весь период моего существования в этом мире был наполнен событиями под завязку, и безделье дороги попросту убивало. Боумар не имел даже крепостных стен, и, как подсказывала память генерала, так случилось по простой причине. Изначально город являлся временным военным лагерем. Прошли столетия, в городе выросли каменные дома, он получил славу одного из самых веселых городов империи, но до сих пор здесь не построили ни стен, ни других защитных сооружений. По протоколу, в случае войны, Боумар подлежал эвакуации, и это при его-то почти 50-тысячном населении. Архитектура временного лагеря была более широкой и менее островерхой, чем в столице. Похоже, сказывался характер местных жителей. Причина моего визита сюда была предельно простой. Здесь квартировали и отдыхали после дежурств одни из самых боеспособных воинов империи – медведи. Если гвардейские и даже пограничные легионы, кроме подавления мелких бунтов, практически не имели боевого опыта, то медведи проливали свою и чужую кровь регулярно. Это был местный аналог ОМОНа, егерей и внутренних войск вместе взятых. Медведи постоянно бродили по лесам, вылавливая банды грабителей, которых на севере империи было больше, чем блох на бродячей собаке. В какой-то степени медведи имели зуб на генерала за то, что он не прикрыл их от гнева императора, когда один из отрядов повесил бандитствующего барона, так сказать, под шумок вместе с возглавляемой им бандой. Там вообще темная история. Зачем отпрыску влиятельного столичного чиновника бесчинствовать на дороге вместе со всяким отребьем? Похоже, юнцу просто захотелось крови. Разбираться медведи не стали и вздернули всех на соседних деревьях, несмотря на вопли юного дворянина. Безутешный отец дошел до императора. Император сделал втык генералу, который тогда курировал медведей. Арольд удалил провинившийся полк из столицы, переселив его в Боумар. Ага, испугали ежа мягким местом. Так что сотник медведей, к которому я направлялся, наверняка до сих пор обижался на уже бывшего шефа. Дирну-старшего я нашел в одном из почти полусотни городских кабаков, где он и проживал. Если честно, сначала я хотел привлечь первого попавшегося, но знакомство с внуком и его повышение добавляли бонусов, так что было разумнее остановиться на этой кандидатуре. Ваир Дирна как раз обедал, что выражалось в терзании бараньей ноги с самым зверским видом. И в волосах, и в бороде, заросшего как настоящий медведь старика, хватало седины, но при желании он мог бы перекусывать гвозди, да и могучая фигура заставляла сомневаться в его возрастной немощи. Сына Ваира генерал помнил плохо, но молодой медведь, погибший слишком рано, был не намного мельче отца. В кого же тогда пошел худосочный Харид? Ваир вскочил на ноги с куском мяса в зубах. Поколебавшись секунду, он все же выплюнул мясо и заорал. «Встать! Повиновение генералу!» За столами немаленького зала собралось около трех десятков медведей, но когда они вскочили, кое-где уронив скамьи, сразу стало тесно. И генерал, и легионеры мелкими не были, но на фоне медведей мы казались гномами, попавшими в страну великанов. «Да не ори ты, Ваир, чуть не оглох. И посади свою свору, смотреть страшно. Всем сесть». Пространство в помещении сразу добавилось. Медведи вообще-то поймальчиками никогда не были и славились строптивостью, но своих командиров слушались беспрекословно. Я сходу присел за стол сотника, Ваир ужинал в одиночестве и сразу потянулся за куском жареного мяса. Дорожная тряска и свежий воздух не оставили от обеда даже воспоминаний, и опять захотелось есть. Да и прием эликсира сказывался на аппетите, так что простая и обильная пища была весьма кстати. «Чего на сухую едим?» – спросил я подобравшегося сотника, не увидев кувшина с пивом, что для лесовиков было нехарактерно. «Завтра с рассветом выходим на север, так что нечего с тяжелой головой в дорогу. Не выходите. То есть выходите, но не совсем на север, и не факт, что с рассветом». Кустистые брови сотника полезли к густой шевелюре. «И куда, если позволите узнать?» «Не позволю, потому что пока и сам не решил». «А как же смена для парней на севере?» Тут же нахохлился медведь. «Парней отзывайте, пока все решится, они немного передохнут». «А нынешний куратор?» «Забудь, теперь я ваш куратор». «Вот это дело!» Явно обрадовался Ваир и заорал в сторону кухонной двери. «Хозяин, пиво нам!» «Так, ты не очень-то тут разгоняйся с пивом, нам с тобой еще работать завтра». Поспешил я остудить старого Дирна. «Да что вы, ваша милость, мы так, по кружечке на радостях». Приподнятое настроение сотника было вполне понятным. После очередной выходки генерала его отстранили от руководящей работы, а медведем назначили куратором императорского подхалима. Как они его до сих пор не убили, загадка на все времена. Возможно, потому что он просто старается держаться от них подальше. С руководством у медведей было вообще сложно. 10 сотен головорезов имели каждый своего сотника. Вместе они никогда не работали, так что начальник всего этого зверинца выполнял лишь обязанности щитовода, а в случае с новым куратором медведи управлялись самостоятельно. Не успели нам принести пиво, как в зал ввалился худосочный Харид, очень комично смотрящийся в экипировке легионера. Он зачем-то сжимал в руках охапку дров. Я сначала удивился, но затем рассмотрел, что это тубы с какими-то бумагами. «Харит?» – взревел дед, явно заподозривший самое худшее. «Ты что, сбежал из канцелярии?» «Остынь!» – мне удалось остановить сотника до того, как он начал процесс воспитания, так сказать, вручную. «Познакомься. Перед тобой мой новый адъютант, советник 5-го ранга Харит Дирна». Бородатая челюсть едва не упала на могучую грудь. «Ваша милость, да я, да мы...» «Так, успокойся, старый, это не потому, что он чей-то внук, а потому, что парень смышленый, да и удачливый к тому же, а это тоже немало». Шок старика был вполне оправдан. 5-й ранг советников – это выше тираха, почти сотник, так что внук в карьерном плане уже наступал деду на пятки и наверняка скоро обгонит. «Я ждал тебя только утром», – приступил я к опросу своего адъютанта. «Сроков назначено не было, а приказ необходимо выполнять со всей поспешностью», – отрапортовал парень, вытягиваясь в струнку. «Наша кровь», – надулся как индюк сотник, самодовольно улыбаясь. «Хорошо, раз ты такой шустрый, то не будем терять время. Выир, здесь есть где переговорить спокойно?» «Там 2-й зал», – сотник кивнул в сторону двери возле входа на кухню. «Возьми пару толковых десятников и пошли поговорим». Я поднялся с лавки и, проходя мимо соседнего стола, хлопнул по плечу Дархата. Пока я общался с сотником, оба легионера влились в компанию медведей и уже что-то уплетали с общего котла. «Вы оба пошли со мной». «А пожрать?» – заныл Дархат, но, наткнувшись взглядом на Ваира, тут же вскочил. «Простите, ваша милость, уже идем». Медведи не терпели нарушений субординации, и легионер это знал. Конечно, любой из лесовиков мог нахамить даже легионному центуриону, но в своем кругу это не приветствовалось, а генерал для медведей был своим. Роль Сакнар мне нравился все больше и больше. Нравились люди, с которыми он, если не дружил, но был на коротке. Плохой человек не заслужил бы уважения этих сильных и прямых людей. Душа генерала почувствовала слабину, зашевелилась и получила жесткий ментальный удар. «Прости, старик, но ничего не поделаешь. Потерпи, уже недолго осталось». Во 2-м зале места было значительно меньше, но нам хватило. Присутствовали оба легионера, сотник с 2 десятниками и я с адъютантом. Харит суетливо свалил свои дрова на стол, едва не уронив на пол. В латах легионера он смотрелся комично, но смысл в этом маскараде был. Во-первых, так положено, а во-вторых, не на бал едем, и шальная стрела – это не шутка. Но все равно так не годилось. «Сотник, приодень моего адъютанта в свое, а то выглядит как черепаха». «Конечно, я и сам хотел предложить, но это как-то немного неправильно». Взгляд Дархата явно говорил, что это совсем неправильно, а деяние легионера значительно круче. Но что бы он ни думал, похожие на шаровары штаны, заправленные в мягкие сапожки, куртка с меховыми вставками, обшитая кольчугой и металлическими пластинами, вдобавок легкий шлем с кольчужным капюшоном пойдут Хариту намного лучше. «Дархат, остынь, чего парню мучиться? А так, панцирь легионера, конечно, лучше», с максимальной серьезностью уверил я десятника, стараясь не улыбаться. Ваир Дирна тоже сделал согласное и даже скорбное лицо, но в глазах светилось чувство превосходства. «Ох уж мне это соперничество родов войск, и здесь оно лезет, как пиво из треснутого бочонка». «Так, хватит шуток. Харит, у тебя есть карта империи?» «Да, ваша милость». Адъютант быстро выбрал из набора тубусов необходимый, раскрыл его и начал расстилать на столе. «Повесь на стену», – скомандовал я и увидел, как Харит застыл, не зная, что делать. Похоже, в наборе не имелось нужных приспособлений. «Дай сюда». Сотник выдернул из рук парня карту и достал кинжал, явно намереваясь пригвоздить им пергаментный лист к стене. «Нет!» Мальчишеским фальцетом взвизгнул Харит. «Деда, так нельзя!» Ваир насупился, а все присутствующие заухмылялись, и лишь юный советник был занят делом. Он быстро поколдовал с картой, прикрепляя ее к тубусу, затем выдернул откуда-то из одежды шнурок и уже после этого отобрал у деда нож и воткнул его в деревянную дверь. Самодельный плакат повис с помощью шнурка на кинжале, как на костыле. Получилось неплохо, парень действительно сообразительный. «Так, к делу», – прекратил я веселье. «Харит, красные значки на карте – это места дислокации легионов?» «Да, ваша милость», – кивнул адъютант, как лектор, застывший возле карты. Расположение красных меток на карте империи объясняло понятие пограничного и внутреннего кругов обороны. Часть точек была рассыпана по юго-западным, западным и северо-западным границам, а вдоль побережья имелась лишь очень жидкая цепочка отметок. Похоже, практически всю охрану побережья империя спихнула на Сатар. Что примечательно, большая часть пограничных гарнизонов была сосредоточена на границе с вольными королевствами. Чуть меньше в южных провинциях и на рубеже саванны, а вот оборона от хтарских набегов была совсем хлипкой. Что у нас с легионами? В этот раз Хариту пришлось заглянуть в шпаргалку. В пограничном круге 23 легиона, во внутреннем 47 и в южных провинциях 15. Состав? Пограничные все полного состава, внутренние все неполные, а в южных провинциях 3 полных и 12 неполных, это если не считать двух двойных гвардейских. Чтобы выяснить, какова структура неполного легиона, пришлось покопаться в памяти генерала. Подобный вопрос от опытного полководца был бы очень подозрительным. Информация нашлась быстро, потому что лежала на поверхности. Полным легион считался, если имел 2000 легионеров, то есть 4 центурии по 5 сотен каждая. Управлял легионом Синтар, но чисто номинально. Чаще всего центурии действовали автономно, а в случае войны легионы сводились в армии и отдавались под управление генералов, одним из которых и был Рольд Сакнар. В мирное время генералы вели праздную жизнь и почти не имели текущих обязанностей за редким исключением. Так, теперь неполные легионы. Это были просто разделенные пополам полные легионы. Тупо, бесполезно, но при этом вместо одного синтара получалось два. Соответственно, дополнительно 30 папиных сынков могут похвастаться перед девочками бляхой со скаленной львиной мордой. Образ не случайный. На имперском синтар означает лев. Неполные легионы своих львов и в глаза не видели, а управлялись старшими центурионами. Так, решительно кивнул я, словно подтверждая выводы, которые так долго перекатывал из одной части черепа в другую. Ваир, ты временно становишься старшим сотником. Сколько сейчас медведей в Боумаре? 3 сотни на отдыхе. Поднимай всех, выходим утром, а сейчас отправь летающих медведей в гарнизоны с приказом всем легионам внутреннего круга явиться в пункты сбора. Мы начнем с Кайсума, Ваир. Обсудишь с внуком, как это сделать правильно и быстро, но к утру все вестники должны быть в дороге. А пока они доползут до места сбора, мы проверим, как идут дела в канцелярии. Все понятно. «Повиновение генералу!» – хором проорали оба дирны, и в этот момент я поверил, что они родственники. «Что ж, пока легионы доползут до полигонов, давайте разворошим ближайший курятник», – обратился я ко всем присутствующим. «Курятник! Ха-ха-ха!» – заржал Ваир, услышав незнакомое, но очень удачное сравнение. Медведи поддержали его, центурион же оставался спокоен. А вот Дархат нахмурился, косясь в мою сторону. Поведение и манера речи генерала не должны были вызвать смутных подозрений. А вот новые словечки и идеи вроде настенной карты – это немного другое, так что нужно следить за языком. Будем надеяться, эту оплошность он спишет на последствия принятия эликсира. Отпустив медведей и адъютанта, я попросил Дархата позаботиться об ужине, потому что пара кусков мяса со стола сотника меня не удовлетворила. А вот молочный поросенок и жбан пива было самое то даже с лихвой. Но не беда, оба легионера с легкостью решили проблему избытка продуктов на столе. Пиво оказалось вкусным и довольно крепким, так что к концу трапезы я даже немного захмелел. Уже собираясь перебираться из малого зала таверны в комнату, предоставленную мне хозяином заведения, я был остановлен Харитом. «Ваша милость, документы готовы, нужно поставить печать». Адъютант быстро открыл самый короткий из своих футляров, доставая массивную печать и коробочку с пропитанной чернилами губкой. «Сколько документов?» «Ровно 57, по числу легионов внутреннего круга». «А сам ты этого сделать не можешь?» «Я... такая ответственность!» Опять впал в ступор, едва пришедший в себя советник. «Слушай, Харит, не морочь мне голову. Садись за стол и штампуй приказы. Моя подпись ведь не нужна». «Нет, подписываются только личные представления названия и приказы о разжаловании, а также...» «Ну вот и славно, так что сиди и работай печатью. Ты моложе и сил у тебя больше», — небрежно махнул я рукой, едва не выворачивая челюсть в зевке. Генерал не спал уже 2 суток и даже эликсир не мог перебороть жуткой сонливости. К Конечно, была угроза нападения скованной души, но я надеялся на опыт с пиратом. Тогда мне удалось немного подремать. Надеялся я зря. Как только мое тело приняло горизонтальное положение и сознание начало уплывать в дрему, душа генерала рванула в атаку. Ментальные удары почему-то не дали результатов, и мы сцепились, как два бойцовых пса. Не телесная, а какая-то потусторонняя боль захлестнула меня черной волной, и все вокруг померкло.